Союз корейских демократических женщин в Японии и Общество южнокорейских демократических женщин в Японии 16 января распространили совместное заявление протеста, в котором раскритиковали руководителя Центральной штаб-квартиры Ассоциации южнокорейцев в Японии. Как говорится в заявлении, этот тип говорил, что все корейцы в Японии желают скорейшего сноса статуи девочки у японского генконсульства в южнокорейском городе Пусане.